«А, так вот откуда мне знакомо это имя», – оживился Гелбрейт. «Вильнюсский феномен. 2×4 сенсация». «В самом деле», – смущенно произнес Никольский, – «прибалтийские витязи-близнецы, демографический микровзрыв в Европе, я как-то упустил из виду». «Естественно», – заметил Роган, – «факты рождения близнецов не входят в сферу забот управления космической безопасности». «Пока», – подал реплику Фрэнк. «Что пока?» – нервно отреагировал на реплику шеф. «Пока не входят», – пояснил Фрэнк. «Не понял. Должно быть очень тонкая шутка». «Еще неизвестно, чем может обернуться эта шутка для наших потомков». Гейлбрейт удивленно поднял брови. «Что это со мной сегодня происходит?» – уже с тревогой подумал Фрэнк, ощущая нависшую в холле атмосферу всеобщей неловкости. «Молодой человек в некотором смысле прав», – прервал молчание Роган. «По данным статистики, в семьях работников внеземелья, или, я не люблю этого слова, косменов, близнецы рождаются в 20 раз чаще, чем в семьях оседлых землян. Особенно это касается наследственных работников внеземелья, то есть косменов второго и третьего поколений. Объяснить упомянутый результат простым совпадением невозможно. Теперь даже скептики понимают, что мы имеем дело с генетической аномалией внеземельного, так сказать, происхождения. Как аномалия проявит себя в дальнейшем, нам не ясно. Будет ли это во вред человечеству? Вопрос изучается. «Честно говоря, — сказал Никольский, — я не в состоянии вообразить, какую проблему для человечества могут таить в себе факты пусть даже резко возросшей рождаемости близнецов. Весьма серьезную проблему антропогенетического свойства, — опередил Рогана Фрэнк. Если будет доказано, что количество близнецов на Земле возрастает по экспоненте, наши потомки могут оказаться перед угрозой антропогенетического тупи». Какие-то булькающие звуки заставили Фрэнка умолкнуть на полуслове. Он посмотрел на Рогана. Роган смеялся. «Простите, старика», — сказал наконец консультант. «Невежливо, я понимаю. Но согласитесь, трудно удержаться, когда такого рода специфический вопрос рождает озабоченность в умах абсолютных в этой области неспециалистов. Сами антропогенетики только-только начинают разводить руками, а кое-кому уж не терпится ударить в набатные колокола». «Время такое, профессор», – вежливо напомнил Фрэнк. «Какое?» «Ну, такое, быстротекущее. Пока специалисты разводят руками, специфические вопросы времени заставляют управление космической безопасности самым недвусмысленным образом действовать кулаками. Правда, не слишком много от этого проку, но ведь надо же что-то делать». Роган уставился на Фрэнка немигающим взглядом. Задумчиво произнес. «То ли я постарел и ничего не понимаю в умонастроениях современной молодежи, то ли, может, действительно время, впрочем...» Старик помедлил. «Ну-ну», – мысленно подбодрил его Фрэнк. «Любопытно узнать, что думали динозавры, встречая первых млекопитающих». «Впрочем, я думаю», – проговорил профессор в нос, – «сие происходит по причине резкой гипертрофии самосознания нового поколения. Загадочный всплеск». «Почему загадочный?» – возразил Никольский. «У нас на Востоке это считают порядки вещей и называют, кстати, не гипертрофии самосознания, развитым чувством общественной значимости». «Развитым», – многозначительно повторил Роган. «И в этом все дело. Развитие без экстенсивных всплесков. Ваша социальная среда постепенно накапливала общественно-психологический потенциал, необходимый для нашего времени ориентации. Постепенно, заметьте. Поэтому вам, не специалисту в области социологии, трудно понять кое-какие детские болезни западного социума. Герой нашего разговора...» Старик посмотрел на притихшего Фрэнка, как смотрят на неодушевленный предмет. «Болеет какой-то очень мучительной и, полагаю, не очень опасной детской болезнью. А может быть и несколькими сразу. На досуге хочу поразмыслить и попытаться поставить точный диагноз. Сдается мне, одна из причин подобного рода недомоганий – не совсем обоснованный выбор профессии. Я вижу, вы решили убедить моего шефа в моей профессиональной непригодности», – заметил Фрэнк. «Нет, здесь имеется в виду другое. Запросы вашего гипертрофированного самосознания опережают наш век. Я хочу сказать, что профессия, которая вполне соответствовала бы вашим потенциям, просто еще не успела возникнуть. Вот если бы наряду с управлением космической безопасности был создан Институт космических тревог и опасений, я, не задумываясь, рекомендовал бы вас на должность руководителя кафедры отчаяния». «А кстати», — сказал Никольский, — «у этой еще не существующей профессии уже потихоньку режутся зубы, хотим мы этого или нет». «Полинг, безусловно, прав в одном. Дела по вопросам стратегии у нас обстоят неважно. И, по-видимому, очень скоро оргподразделение стратегического уклона у нас будет создано. Что-нибудь вроде отдела методологии, скажем, или отдела гипотетических опасений». «Лучше сразу отдел погребального шествия», – со вкусом вернул консультант. «А в штате десяток молоденьких плакальщиц по проблемам грядущего». «Согласен», – прорычал Гелбрейт, хлопнув по кромке стола обеими ладонями сразу. «Согласен с доводами всех спорящих сторон. Обещаю вырвать у нашего руководства штатную должность оракула и торжественно обязуюсь выдать Полингу самую лестную характеристику. Благодарю всех участников поучительнейшей дискуссии, но умоляю, умоляю оставить в покое проблемы грядущего и вернуться к насущным делам настоящего. Ближе к теме. Напоминаю, тема нашей работы в силу некоторых обстоятельств имеет большее отношение к системе Урана, чем к системе ориентации кадров».